Глава 113. Фрагменты Всемирной Оды Феникса. Часть 8. Таким образом, вы говорите, первые 4 этапа Мировой Оды Феникса расположены на территории испытания в Империи Феникса, и только 5 и 6 этапы расположены здесь. Юнче просто хотел приобрести власть посредством этого испытания от Феникса. И никогда не думал, что случайно наткнется на этот вид конфиденциальной информации. Силой, которая встряхнула весь континент бездонного неба, всем в этом мире было известно, что причина доминирования секты Феникса и их власти была кровь Феникса, с помощью которой они владели силой Феникса в пределах их тел. Однако никто не знал, что была такая тайна, спрятанная в тени. Нет, первые 4 этапа Мировой Оды Феникса не расположены на территории испытания Империи Феникса. Они фактически находятся в руках секты Феникса. Мировая Ода Феникса стала божественным сокровищем секты Феникса после того, как тот непослушный дух Феникса дал его им и помог их доминированию на континенте бездонного неба. Божественная территория испытания Империи Феникса сохраняется и используется, чтобы предоставить чистую кровь Феникса и божественную пилюлю Феникса ученикам секты, которые прошли испытания. Потому что прохождение испытаний является единственным способом получить кровь Феникса и пилюлю. Феникс установил это правило первоначально, и даже нам, духам Феникса, невозможно изменить его. Это правило относится и к мировой оде Феникса. Тогда почему дух Феникса из Империи Феникса способен передать полномочия над мировой одой? Секте. Кроме того, с только 5-ми и 6-ми стадиями здесь невозможно изучить мировую оду Феникса без первых 4 этапов. Вы, дух Феникса, таким образом, вы должны знать символы для первых 4 этапов, правильно? Спросил Юнче. Нет, я не знаю. Даже при том, что мы, духи Феникса, мы не обладаем полномочиями читать мировую оду и тем более передавать ее другим. Единственное, что мы можем предложить, это предоставить ее людям, которые прошли испытания, и дать им возможность изучить мировую оду Феникса в течение 1 месяца. Однако в нашем порочном сражении мой нефритовый камень, на котором была сделана запись мировой оды, был разрушен, и его был также сломан, и правила, которые устанавливал Феникс, ныне бесполезны. Таким образом, он получил кусок сломанного нефритового камня, который был властен лишь над первыми 4 этапами. Вторая половина попала в мои руки, и я могла также свободно управлять ею. Однако я никогда не буду идти вразрез с желанием Феникса. Что касается первых 4 этапов, у меня нет малейшего знания о них. Так что твое желание получить первые 4 этапа здесь абсолютно невозможно. Так вот как все было. Сердце Юнче было удручено. Запись мировой оды Феникса была сломана. Но, во всяком случае, с первыми 4 этапами в руках секты Феникса, даже если начать обучение с первого этапа, в конечном счете все равно придется застрять на 4 этапе. 5 и 6 этапы, которыми он в настоящее время обладал, были 2 этапами более сильными, чем те, что были в секте Феникса. Без ведома первых 4 этапов, возможно ли вообще начать изучать 5 и 6 этапы? Если у здания не было первых 4 этажей, как у него могли быть 5 и 6 этаж? Даже если бы здание висело в воздухе, то все еще не было бы никакой структуры, поддерживающей здание. Ты можешь немедленно начать потреблять пилюлю Феникса. И с твоей текущей внутренней силой тебе понадобится около 3 дней, чтобы полностью очистить таблетку. Что касается мировой оды Феникса, даже при том, что у тебя есть только эти этапы, ты можешь все еще попытаться постигнуть его через правила и нормы, на которые Феникс предоставляет тебе следующий месяц. Конечно, если ты почувствуешь, что это пустая трата времени, ты можешь уйти прямо после очистки таблетки. Но даже при том, что ты не можешь начать с первого этапа мировой оды Феникса, это все еще единственная в мире книга, опаляющая небеса. Весь следующий месяц ты можешь читать ее и, возможно, узнаешь о чем-то. Это твое дело. Наконец, я оставлю тебе предупреждение. Как только ты покинешь испытание, ты не можешь передать информацию об этих испытаниях никому. Если ты поедешь в Империю Феникса в будущем, если у тебя не будет достаточной власти, ты должен спрятать любые признаки крови Феникса и отметку. Если обнаружат кровь Феникса в твоем теле, ты обязательно столкнешься с большим бедствием, так как ты не ученик секты Феникса. Помни это. Голос, отразившийся в уме Юнче, и огромная пара золотых глаз медленно исчезала. Держась за нефрит, который содержал фрагменты мировой оды Феникса, это было невозможно для Юнче не запутаться и не колебаться. Какой была секта Феникса? Просто у случайного отделения секты была сила, соответствующая силе любой секты из Империи Голубого Ветра. Таким образом, сила их главной секты была просто невообразима для обычных граждан. Они были настолько велики из-за крови Феникса, а также из-за мировой оды Феникса, что они приобрели от духа Феникса. И часть мировой оды Феникса в его руках превышала часть секты Феникса на 2 этапа. К какому будущему это может привести? Но это были лишь последние этапы, и невозможно было обучаться без первых 4. Иметь такое сокровище, но не быть в состоянии использовать его. Можно было только представить, каким разочарованием это было. А Юнче было жаль, что дух Феникса не мог показать остальных фрагментов. Тогда он бы не колебался, как сейчас. Юнче сел на пол и вынул божественную пилюлю Феникса из нефритовой бутылки. Цвет пилюли божественного Феникса был столь же красным, как кровь. К тому же она была раскалена. Можно было ясно чувствовать огромную силу, содержавшуюся внутри пилюли. Юнче нормализовал свое дыхание, поместил таблетку в рот и проглотил разом. Внезапно темно-красный огонь вырвался из тела Юнче, и пламя достигало высоты более 3 метров. В то же время все поры в его теле сильно расширились. Кровь отчаянно помчалась по всему телу в 3 раза быстрее обычной скорости. Внутренняя энергия в его венах яростно текла через все тело, словно бурная река. Процесс очистки пилюли должен был быть очень трудным и болезненным. Но из-за силы злого бога в его теле Юнче чувствовал только небольшое тепло внутри. Даже 20 вдохов не понадобилось, чтобы восстановить баланс между его кровью, меридианами и сосудами. Все это время его выражение было абсолютно спокойным. Он наслаждался мелкими изменениями в теле и медленно утолщающейся внутренней энергией. Огонь, окружающий все его тело, не спадал, продолжая гореть в течение всего этого процесса. Цель огня состояла в том, чтобы физически изменить тело проглотившего пилюлю, чтобы увеличить его сопротивление огню и его родство с элементом огня. Но в случае Юнче это было бесполезно. Дух Феникса сказал, что мало того, что божественная пилюля Феникса улучшит контроль над огнем, она также значительно увеличит внутреннюю силу. Дух Феникса определенно сказал правду, поскольку Юнче мог ясно чувствовать, что его внутренняя сила начала увеличиваться. Этот вид роста был очень медленным и был абсолютно не похож на семя огня злого бога. Продвижение было очень стабильным. Час спустя Юнчи открыл глаза. Только 1% пилюли был усвоен его организмом. Его внутренняя сила первоначально была на первом уровне продвинутой ступени внутренней силы. Чтобы стабилизировать взрывной скачок внутренней энергии от семени огня злого бога, он подавлял прорыв своей внутренней силы. Однако, под эффектом божественной пилюли Феникса, только за час он полностью прорвался на второй уровень продвинутой ступени внутренней силы. В то время, пока он сидел, Юнче взял нефрит с мировой одой Феникса, написанной на нем. Едва он поместил ладонь на кусок нефрита, как чувство беспокойства и сожаления заполнили его сердце. Он уже собирался убрать руку от нефрита и снова переключить свое внимание на очистку божественной пилюли Феникса, как силуэт человека внезапно появился в голове у Юнче, и он вспомнил, как человек мягко сказал ему те слова. «Мастер, искусство исцеления, которое вы преподавали мне, все они из книги Небесного руководства медицины?» «Хе-хе-хе, правильно. Это очень странная книга. Однажды я собирал лекарственные травы глубоко в горах и заблудился. Меня преследовали дикие животные, и, убегая от них, я упал с обрыва и нашел Небесное руководство медицины на иссохшем скелете. Как только я обнаружил Небесное руководство, я понял, что их было в общей сложности 3 части, а я нашел только 3-ю часть. Я также обнаружил, что это Небесное руководство не просто книга по общей медицине. И получить медицинские знания из этой книги было невозможно без первых 2 частей. Позже мастер нашел первые 2 части, правильно? Не, даже при том, что я потратил очень много времени, я не нашел предыдущие части. Но я не хотел больше тратить время на поиски. А прекратив искать, я попытался расшифровать 3-й раздел, объединив знания и опыт, собранные за всю мою жизнь. Я постепенно его расшифровал. И за 10 лет я написал остальные 2 секции сам. Однако, 2 секции, которые написал мастер, определенно не то же самое, что оригинальные части. Но через мое собственное понимание и написание, в сравнении с обычным чтением чужой книги, возможно, то, что я получил, было нечто намного большее. Ничего себе! Вы на самом деле великий мастер! Хе-хе-хе! Мастер упрям и никогда не признает свое поражение. Если другие могли понять его, тогда почему бы мне не быть в состоянии постичь его? Говоря уж о том, что я также имел 3-й раздел в качестве справочного материала. Чер, с точки зрения восприятия, ты превосходишь меня полностью. Пока у тебя есть идеи и наставления мастера, ты определенно будешь в состоянии достигнуть этого также. Возможно, еще лучше, чем мастер. Как будто поощренный учиться утренним звонком и вечерними барабанами, глаза Юнче внезапно расширились, поскольку его сердце сильно билось. Каждая часть мировой оды Феникса прогрессировала с каждым шагом, и все искусства мира походили на это без исключения. Без полного понимания первой стадии было невозможно изучить вторую, и без полного понимания второй невозможно изучить третью. Это было здравым смыслом, это все знали. Но действительно ли это было абсолютно невозможно? Мастер мог. С помощью его собственного понимания искусств исцеления, его таланта и третьего раздела небесного руководства медицины, он полностью понял все небесное руководство медицины. У меня есть семя огня злого бога и беспрецедентная близость к огню. Таким образом, нет абсолютно никакой причины, почему я не в состоянии постичь пятую и шестую стадии мировой Оды Феникса. Прорываться силой через основной контекст первых четырех этапов и затем развивать пятую стадию. Думая об этом, Юнче внезапно закрыл глаза и освободил сердце. Единственное, на чем он сосредоточился в голове, был психический отпечаток, который прибыл из нефрита. Начиная с пятой части мировой Оды Феникса. Пятая стадия. Кроме повышения силы огня, она также содержала один из навыков – императорский танец крыла Феникса.